Глава 3. Безымянный Нойда. Когда разбегаются в стороны берега Длинного залива, небо сразу становится вдвое выше и глубже. Длинным потусторонним вздохом приходит ветер. Поднимается прозрачная студеная волна, летит водяная пыль. И вот уже вокруг не острова, скалы и протоки, а просторь, море, Нева. Есть моря и побольше, Нева, но мало найдется таких же нравных, лютых, коварных. Воды его дышат холодом даже в самые жаркие дни. Порой налетает буря среди ясного неба и рвет паруса внезапный порыв, и валит в судно волна, пришедшая ниоткуда. Но разве это остановит смелых людей? Множество племен живут по берегам Нева, и с конца в конец пересекая его неспокойные воды. Стоят крепости, быстро обрастающие торговыми посадами. Карела, Альдейга, Торопец, Словене, Важане, Карелы, лесные Саами. Кого только тут не бывает. Часто здесь видят полосатые паруса нордлингов и крутобокие лодьи новогородцев. На скалистых островах стоят в вечном молчании разрисованные священные камни древнего народца, чуди белоглазый, маленьких подземных чародеев. Давно ушла чуть, только писаницы остались. Есть на море Нева остров. Карелы зовут его Хевасаари, а Словене — Каневица. Зеленым холмом он встает из холодных вод близ матерого берега. Этот остров издревле почитается как обиталище могучего Сейда. Огромный мшистый валун, подобный конской голове, пристанище воронов, что карканьем дают вопрошающим ответы об их судьбе. Однако в последние годы Сейду пришлось потесниться, а все потому, что на Каневице поселился знаменитый в северных землях ведун по прозвищу Безымянный Нойда. Над водами Нева разливался малиновый закат. Солнце садилось в облака, предвещая непогоду. Нойда сидел на поляне, в середине круга из небольших стоячих сейдов. Растущие вокруг сосны благоразумно отступили от каменного хоровода подальше. Такие круги встречались в северных землях и тоже были наследием подземной чуди. Добрые люди старались обходить их стороной. Поговаривали, кто войдет в хоровод камней, того, гляди, исчезнет без следа и без вести. Безымянный отлично знал, сколько в тех слухах правды, а сколько бабкиных страшилок. Случайному путнику такой круг ничем не грозит, но сила его в самом деле велика. Нойда сидел, застыв словно каменный и устремив пространство неподвижный взгляд узких светло-голубых глаз. Губы плотно сжаты, дыхание едва заметно. Годы назад, в самом начале его пути, люди часто дивились облику молодого шамана. Ведь как думают, раз чародей, значит седой старец с тяжелым вороньим взглядом, косматой бородой. А тут молодой худощавый лопарь, на голову ниже любого из славянских мужей. Лицо пригожее, борода вовсе не растет, на грудь косы падают, как есть девка. Впрочем, с тех пор прошло немало времени, и каждый год словно резцом проходился по лицу безымянного Нойды, да и косы взялись сединой много раньше положенного. Солнце опускалось все ниже, обводя тучи золотом и червецом. Звенели комары, в недоумении кружась близ сидящего человека. Что за чудеса? Пахнет от него не теплой кровью, а таким же холодом, как от студеных вод Нева. Нойда сидел в каменном круге с полудня, а не ел уже третий день, или четвертый, он сам не помнил. Ему было все равно, ведь духом он был не здесь. Глаза его души, распахнутые в иные миры, видели не закат над Каневицей, а нечто совсем иное. Он сидел у синеватого пламени, в круге света посреди шелестящей тьмы. На коленях шамана лежала колотушка от бубна. Сам бубен примостился слева у бедра, надежным щитом и залогом возвращения в мир живых. Бубен — небесная лодка, пребывающая разом во всех мирах. Он ли не защитит, обратно не вывезет? За кругом света во внешней тьме то и дело загорались белесые огоньки глаз. Слышалось неровное дыхание и звук, будто кто-то втягивал слюну. Это место вне времени звалось «Долиной отчаяния». Здесь недавно умерших людей, растерянных и страдающих, поджидали голодные духи. Те, что приходят в мир живых болезнями, неудачами, горестями, злодействами. В отличие от комаров, хищные Саево прекрасно чуяли живого человека. и вмиг растерзали бы его, если бы не боялись. Безымянный Нойда даже не глядел в сторону белесых огоньков. Далеко не впервые он разводил огонь в долине отчаяния. Пламя холодного костра неудержимо притягивало голодных духов, и здешних, и забредших из иных миров. Так ночью ловят рыбу, зажигая на лодке фонарь. Первыми, как всегда, явились дикие сайво, белые, веющие сырым холодом снежные лымы, зимняя нечисть, болотники с глазами-гнилушками, зубастые, зловонные водяные духи, все те, кого безымянный изгнал, развеял, одолел в бою. Все они мечтали о мести, но их чаяния были напрасны. Духи ледяных чащоб, омутов и бездонных болот слишком боялись своего победителя и могли лишь бессильно крутиться поблизости, надеясь на случай или появление кого-то посильнее. Нойда мог и с закрытыми глазами пересчитать всех диких сайво, так что даже не трудился поднимать веки. Он знал, что они не посмеют подойти к костру, да и не их он ждал. «Финн, ты завел нас на погибель, Финн!» Нойда приоткрыл глаза, поворачиваясь на полный злобы хриплый голос. Кто же нынче явился к его костру? Мертвые воины из хирда морского ярла Арнгрима Везунчика, беспечного искателя сокровищ, нашедшего в карельских водах погибель. Теперь воины лишь костяные остовы, с которых рыбы давно объели плоть, в доспехах, изгрызенным морем. «А я тебя узнал», — прищурившись, сказал он ближайшему мертвецу. «Не ты ли глумился надо мной, привязанным к дереву? Не ты ли сломала колено колотушку моего бубна? Точно так же тебе вскоре сломали шею». «Ты знал об опасности, но не предупредил нас». «Ваш Хёвдинг был слеп и глух к моим словам. Его вина, не моя». «Рано или поздно мы доберемся до тебя, Финн», — шипели мертвецы, лязгая ржавыми мечами. «И утащим на дно». «Оставьте жалкие угрозы», — холодно сказал Нойда. «Взывайте лучше кран, госпоже Бури. Молите о милости, и, может быть, она сделает вас гребцами своего корабля. А не хотите, оставайтесь на дне морском. Там вам самое место». Мертвецы еще долго бродили кругами, бормоча в тумане. Нойда устало закрыл глаза, приказав себе не слышать докучливых гостей. Долина отчаяния вновь погрузилась в тишину, нарушаемую лишь посвистом ветра. «Братец!» — шелестящий женский голос заставил Нойду открыть глаза. Перед костром стояла невысокая молодая женщина в платке и белой погребальной рубахе без вышивок. Лицо и руки ее покрывали ужасные язвы. «Где мой муж, братец?» — простонала она. «Что ты сотворил с моим мужем?» Нойда резко повернулся. В светлых глазах вспыхнул гнев. «Опять ты!» — воскликнул он. «Неужто и смерть не прекратила твоего безумия, Хилья? Лучше спроси, что Вархо сделал с тобой. И с собою самим. Он платил за ложное бессмертие твоей живой жизнью». «Я любила его», — заломила руки умершая. «Ради него я была готова на все. Верни мне мужа». «Ты покрывала злодеяния упыря. Ты знала, в кого превратился Вархо, и молчала, пока он убивал твоих же родичей. Я спас его». «Спас? Ты убил его, братец, и его, и меня». «Убил лишь тело», — утомленно проговорил Нойда, не в первый раз занятый подобной беседой. «Уходи, глупая, не зли меня. Когда ж ты успокоишься?» «Я буду приходить, пока ты не вернешь мне мужа», — пригрозила женщина в погребальных одеждах и ушла в туман, обратившись бледной тенью среди теней. Нойда провел рукой по лицу и тихо выругался. Из всех назойливых призраков самым надоедливым и упрямым была Хилья. «Она точно ушла?» — послышался осторожный голос из бубна. «Да, Вархо, вылезай». Изнутри бубна змеей вытекла черная тень, подобралась к костру, обрела человеческие очертания и уселась у огня, небрежно подогнув под себя ногу. «Это теперь называется спас? Защемил в расколотой березе и сжег, а душу посадил к себе в бубен?» «Именно так», — кивнул Нойда. Черная тень сверкнула отливавшей металлом улыбкой. Безымянный поморщился. Плоть упыря давно сгорела в лучах солнца, но острые железные клыки во всех мирах оставались неизменными. «Не пойму я тебя, братец Нойда. Но чего ты здесь сидишь? Почему из всех загробных миров ты выбрал именно тот, где болтается Хилья? От ее нытья и при жизни покоя не было». «Вархо, знаешь что?» — ответил Нойда со вздохом. «Ступай-ка обратно в бубен». Всякий раз, когда былой побратим подавал голос, Нойда задумывался, а не зря ли он сделал его своим сайву. Дух-хранитель из бывшего Равка все равно вышел никудышный. Вархо только и делал, что жаловался. Вдобавок он откровенно ждал, когда хозяин бубна умрет, чтобы освободиться. А еще из-за него Нойда едва не поссорился с Ковраем, богом шаманов. «Нельзя сажать людей в бубен, даже таких поганых», — предупредил его бог. «Он мой побратим, я попробую», — возразил Саами, и уже не раз о том пожалел. Долгое время Нойда не призывал Вархо, да и вообще старался не вспоминать, что такой дух у него есть. Но в последнее время он не то чтобы полюбил разговаривать с ним. Мало радости в разговорах с упырем, просто у Нойды не осталось иных собеседников. А Вархо слушал очень-очень внимательно и отвечал зло, но порой дельно. «Я снова видел ее», — помолчав, сказал Нойда. «Сирри, мою невесту». Черная тень повертела головой. «Здесь? Так вот, почему ты сюда зачастил». «Нет», — резко ответил Саами. «Не здесь. Сирри я видел во сне». «А-а-а», — протянул Равк. «Опять в тумане?» «Да». «Опять не смог прикоснуться?» Нойда кивнул. «Я все время вижу ее во сне, в одном и том же месте. Берег моря, туман, самская вежа, и у порога Сирри стоит. Я кричу, зову ее, а голоса нет». «А почему она сама не может позвать тебя?» «Она меня не видит», — мрачно сказал Нойда. «Она слепая». «Почему?» «Хм», — задумался Равк. «Ты рассказывал, что морская нечисть вырвала у нее глаза». «Я убил эту нечисть», — отрезал Нойда. «А Сирри все равно осталась слепой и по-прежнему не слышит меня». Саами тяжело вздохнул. «Я так устал пытаться», — признался он. «Порой просыпаюсь ночью и чувствую рядом тепло ее тела, ее руки, обнимающие меня». «Знаешь, что я тебе скажу? Тебе нужна земная жена, помимо небесной, и дети. Чтобы ты их сожрал, не дождешься». Равк расплылся в улыбке, сверкнув железными клыками. «Дружище, я же твой дух-хранитель. Я тебе только добра хочу». Нойда поморщился. «Почему Сирри не с предками в селении дедов, а одна, слепая на каком-то туманном берегу?» — подумал он вслух. Вархо сделал вид, что размышляет. «А если тебе самому пойти к предкам и поговорить с ними?» — встрепенулся он. «Может, им из-за кромки виднее? Живые родичи тебя прогнали, но мертвым-то ты ничего плохого вроде не сделал. Право, сходи к ним, могу указать дорогу». «Еще Равка в проводниках по Нижнему миру мне не хватало», — хмыкнул Саами. «А предков я спрашивал, они не знают». «Ай-ай», — покачал головой Вархо. «Вот незадача. Слушай, а если тебе умереть, сразу станешь одним из них? А ты бы и рад». Равк на этот раз, о чудо, смолчал. Оба вспомнили, как в свое время Нойда отобрал душу Вархо у голодных духов, а взамен обещал отдать все, что бог шаманов пожелает. «Я отвечу потом», — сказал Коврай, и больше не являлся шаману. «Я одолел великого врага», — прошептал Нойда. «Ничего не изменилось. Я взывал, а отец шаманов молчит». Равк зевнул. «Почему бы тебе не отстать от Коврая? Представляю, как ты за эти годы надоел ему своими вопрошаниями». «Я давно уже ни о чем его не спрашиваю», — резко сказал Саами. «Я ищу сам». «Не слишком-то успешно». Внешняя тьма наполнилась заунывным свистом. По высохшей земле поползла белая поземка. Прожорливые духи скребли когтями и постановали во мраке, намекая на желанную трапезу. В черных небесах низко ползли облака, без конца и края. Тут никогда не бывает солнца. «Что же мне делать, о Коврай?» — прошептал Нойда. «Как спасти мою Сирри?» Вархо захихикал. Я понял, почему ты все время возвращаешься в долину отчаяния. У вас, у людей, это называется «назло бабушке отморожу уши». Сидишь тут живым укором пред очами отца шаманов и задаешь ему один и тот же вопрос. Как назойливый ребенок, который надеется получить желаемый ответ, если спросит еще разок. «А что бы спросил ты?» — огрызнулся Нойда. Равка оскалил в улыбке беспощадные клыки. «О, все-таки вспомнил, что я тоже был ведуном». «Какая разница, кем ты был?» — отмахнулся Нойда. «Ты всего лишь дух, утративший сперва совесть, а потом человеческую сущность и плоть. Но давай попробуй. Ты все говоришь, что я задаю богам неправильные вопросы. Так задай правильный». «А что мне за это будет? Почему я должен тебе помогать?» «Потому что я могу встать и уйти», — ровным голосом ответил Нойда. «А тебя выгоню из бубна и оставлю алчущим духом». Саами повел рукой туда, где караулили хищные Сайву. Те сразу оживились, начали подползать. Вархо невольно придвинулся к призрачному костру. Улыбка его стала широкой и заискивающей, и еще злее прежнего. «Эй, зачем угрожаешь? Я же твой Сайво, верный помощник. Вот если бы покормил меня горячей, свежей кровью, я бы подсказал тебе правильный вопрос». Нойда взглянул на него бесконечно равнодушным взглядом. «Тебе в самом деле есть что сказать? Возможно, я знаю о путях богов то, чего не знаешь ты. Пожалуйста, одну капельку крови». «Ну и кто из нас надоедливый ребенок?» «Всего одну капельку!» «На, подавись!» Нойда достал костяной ножичек, уколол край ладони, брызнул несколько капель на бубен. У Равка вспыхнули глаза, плечи расправились. Длинный красный кончик языка высунулся из-за длинных клыков. «Еще! Еще!» «Говори!» «Ах, какой ты зануда!» «Хорошо, вот мой вопрос. Где глаза Сирри?» Нойда озадаченно нахмурился. Довольно долго он сидел и размышлял. «Не знаю», — наконец сказал он. «Седда, морская нечисть, убила мою невесту и вырвала ее очи. Нечисть я прикончил, уж в этом я не сомневаюсь. Боги, даже бывшие, умирают не так, как люди. Порой и не поймешь, что бог жив. Кажется, от него осталась лишь пара гнилых костей и забытый жертвенник, а он встает и выращивает себе новую плоть. Поэтому их убивают иначе, так как это сделал я». «А глаза ты у трупа вырезал?» «Нет», — еще сильнее помрачнел Нойда. «А почему?» — ехидно спросил Равк. «Потому что...» «Что, стыдно? А я знаю ответ. Потому что ты не нанес последний удар». «Я там был, в бубне твоем сидел. Я все видел. Седду добила славянская девка, которую ты использовал как приманку. Ты валялся на берегу с ножом в груди. Девчонке пришлось доделывать работу за тебя. А она и понятия не имела ни о каких глазах. Что из всего этого следует? Что эти глаза сейчас неведомо где. Думаю, кто-то уже прибрал их себе. Иначе твоя Сирри давно бы прозрела. Ну что, мне дадут еще вкусные теплые кровушки?» «Хватит!» — отрезал Саами. «Я не поедающий, чтобы кормить своих Сайво кровью и растить из них чудищ». «Каплю крови пожалел!» — взвыл бывший Равк. «Ты самый жадный из шаманов! Чтоб я еще хоть раз...» Задумавшийся Нойда вдруг вскинул голову. «Тихо! Сюда кто-то идет!» «Кто-то новый? Такого духа я прежде не встречал». «Ой-ой!» — сердце Нойды застучало. «Полезай в бубен», — приказал он Равку. «Прячься! Ко мне прислали одного из сильнейших». Бывший Равк юркнул в бубен. Нойда, сразу забыв о нем, принялся вглядываться во тьму. Туман шевельнулся, дохнуло сырым морским ветром. Молодой Саами невольно глубоко вздохнул. Он почуял запах дома. Блуждающие в сумраке вокруг костра голодные духи исчезли все разом, будто их сдуло. Приближался кто-то очень сильный и опасный. Все сильнее пахло морем. Вдруг из тьмы нахлынула волна. Пена доползла почти до костра. Порыв ветра заставил пламя взметнуться. Затем из тьмы выступила тень. В первый миг Нойда удивился. Он не узнал этого мертвеца. Черное женское тело, словно облитое смолой, венчало жутковатая рыбья голова с пастью, полной оскаленных зубов. «Это личина», — вскоре догадался он. А, вот оно что. Нойда встал и почтительно поклонился пришедшей. «Приветствую тебя, бабушка-рыба». «Сперва убил, теперь кланяешься», — послышался из-под маски скрежещущий голос. «Убив тебя, я освободил твое тело от власти злобного духа». Раздался хриплый смех из-под маски. «Глупый мальчишка, ты загубил меня понапрасну. Ты сбежал со змеевого моря, страшась гнева моих родичей. Но месть тебя скоро настигнет. Я это вижу». Нойда поднял бубен, занес колотушку. «Остановись, морская праматерь! Еще шаг, и мне придется убивать тебя снова!» Черная Акка остановилась. «Хе-хе-хе-хе! Ничего ты мне не сделаешь. Я уже мертва и плаваю в подземных морях. Но за меня отомстят. Попомни мои слова. Я не скажу, когда это произойдет, чтобы ты не знал покоя ни днем, ни ночью. Жди». И бабушка-рыба скрылась в сырой тьме. Нойда пожал плечами и вновь уселся у костра. «Да пусть сюда явится хоть сам дух предвечного змея», — негромко произнес он в пространство. «Даже он не сдвинет меня отсюда». И тут дрогнула земля. Разом стемнело. Белесый сумрак вспыхнул красным, словно подсвеченный пожаром. Ветер завыл на все голоса. «Ну, наконец-то!» — улыбаясь, подумал Нойда.